Глава 262. Танцевальная машина. Это же весело. Вы и я нер, хлопнув в ладоши, сказала. Я буду за это отвечать. Чжан Ян, покачав головой, сказал. На самом-то деле, это проверка игроков на память. Также босс перейдет в режим ярости, если мы не сможем победить его за 8 минут. Нам нужно запомнить порядок того, как будем наступать на круг, за который отвечаем, и в то же время, мы должны атаковать босса изо всех сил. Это будет довольно непросто. Чжан Ян распределил игроков. В данный момент, маленькое отродье и кубик льда, самые сильные нападающие, поэтому оба полностью посвятят себя сражению с боссом, и не будут участвовать в проигрывании песни. Я буду танчить бешовина, так что оставшиеся 7 игроков будут ответственны каждый за один круг. Чжан Ян, немного подумав, продолжил. Также не рассчитывайте на то, что мы сможем сделать все с первого раза. Мы должны тренироваться играть песню до тех пор, пока не сможем скооперироваться на таком уровне, когда не будем совершать ошибок, прежде чем сможем показать всю нашу боевую мощь. Не стоит пить зелья, сначала мы должны все протестировать. Чжан Ян, выхватив топор и подняв щит, направился к бешовину. Вульгарная деревенщина, вы действительно смеете беспокоить художника прямо посреди процесса творения его шедевра? За проявленную вами наглость, вы должны быть наказаны. Музыкант Бешовин, сердито прорычав, схватился за струны своей скрипки и ударил ими Чжан Яна, словно хлыстом. Сражение началось. За исключением Чжан Яна, Сунь Синью и Вэй Янер, которые, полные ярости, кромсали Бешовина. Остальная часть группы встала рядом с нотными кругами. Они не обращали внимания на Бешовина, лишь держа свои уши востро да смотря на круги, учась плавно играть песню БКЗ ошибок. Так прошли 30 секунд. Вы, хамы, трепещите перед моим реквиемом струн. Бешовин громко зарычал и, игнорируя Чжан Яна, начал играть на своей скрипке. 7 нотных кругов на полу мгновенно вспыхнули в соответствии с мелодией. Разноцветные огни мерцали, как в ночном клубе. Бешовин играл песню 15 секунд, после чего сразу же ударил Чжан Яна струнами скрипки. Ханинь Сюэ и остальные тут же принялись повторять ноты, прыгая на свои круги. Те игроки, которые немного разбирались в музыке, разумеется, обладали некоторым преимуществом, но у других были собственные методы игры. В худшем случае, они просто пронумеровывали круги от 1 до 7 и повторяли последовательность получившегося числа, например, 3-7-1-6-2-5-2-6-3. Спустя 15 секунд банда успешно сыграла песню. Босс не пришел в ярость, а битва продолжилась. Еще 15 секунд спустя, Бешовин, снова перестав атаковать, начал играть второй реквием струн. Но на этот раз, это была вторая часть, которая отличилась совершенно иной мелодией. Это был просто тест на память, и он был не так сложен для членов команды. Все они успешно сыграли песню еще раз, разобравшись с ультой Бешовина. Команда повторяла это снова и снова. Таким образом, быстро прошли 8 минут. «С меня хватит вас, идиотов, идите к черту!» Яростно взревел Бешовин. Его тело мгновенно увеличилось в размерах, вспыхнув красным. «Динь!» Музыкант Бешовин пришел в ярость. Бах! Луч черного света распространился из-под ног Бешовина. Текстовое значение в минус 10 тысяч появилось над головами всех игроков. Еще через секунду случилось то же самое, еще 10 тысяч урона. Кроме двух танков, остальные игроки были мгновенно убиты. Чжан Ян быстро использовал тень пустоты. «Босс, только не это. Вы должны быть с нами, в болезни и в здравии». Бесконечный звездный свет проскрежетал, получая еще несколько ударов и со звоном его тяжелой брони падая замертво на землю. Битва закончилась. Музыкант Бешовин вернулся в исходное положение, продолжив элегантную игру на скрипке. 33%, сказал Чжан Ян в групповом канале. У Бешовина все еще осталось 33% жизни, мы были далеки от того, чтобы его убить. Впрочем, это было не так уж и важно. Первая попытка должна была позволить членам группы попрактиковаться с проигрыванием песни. Те, кто был занят кругами, действительно имели возможность присоединиться к атаке, но только если вовремя могли вернуться к кругам. Возродившись, команда побежала обратно. Преимуществом этого подземелья было в том, что как только они покинут свои трупы, их ждет моментальное возрождение у входа в подземелье. Им не нужно было забирать трупы, всего лишь немного пробежаться от начала подземелья. Когда все восстановились, Сражение снова началось. Спустя 8 минут команда Чжан Яна снова потерпела поражение от Бишовина. Однако на этот раз жизни босса опустились до 21%, улучшение было налицо. Возродившись, они снова побежали назад. Точно таким же образом, они были снова уничтожены спустя 8 минут, а планка жизни Бишовина упала до 12%. Лидер, похоже, что одинокий пустынный дым также застрял на этом боссе. Призрачный лист сказал мечу света. Меч света, гильдмастер сияния, гном-мужчина, хранитель, 60 уровень. В предыдущей жизни Чжан Яна, меч света также был одним из топ-10 лучших танков Китая, занимая третью строчку. Не было никаких аргументов в пользу того, что и хранители, и стражи были танками, но в конечном итоге, все те, кто входил в топ-10 танков, были хранителями, за исключением стафутовой сосульки, один, которая занимала 9-е место и была защитником. Меч света, кивнув, сказал: «Верно, у них была 5-6-минутная фора, когда мы были уничтожены третьим мини-боссом, они еще его не прошли. Две другие команды должны быть в таком же положении. Кажется, что настоящая конкуренция на самом деле разворачивается здесь. Мы должны превзойти их», — закричала команда сияния из 10 человек. «Снова уничтожены, 34%. Нахмурился один удар мечом. Этот босс является своего рода особенным, 8 минут недостаточно, чтобы его победить. Мы отвлекаемся на запоминание нот, вся эта беготня взад-вперед, на самом деле выбивает нас из колеи. Гильдмастер, я уверен, что у других команд должны быть такие же проблемы», — улыбнулся огненный фонтан. «Совершенно верно, нет смысла торопиться, этот босс на самом деле все определит», — кивнул в знак согласия проклятый Хор. Один удар мечом выразил возродившуюся надежду. «Давайте покажем одинокому пустынному дыму, что они не самая сильная гильдия в Китае. Титул сильнейших принадлежит нам, имперскому небу. Рар. Сестра Снег, этот босс танцевальная машина наиболее выгоден для нас, девушек. Нам уже удалось снизить уровень его жизни до 20%, скоро мы с ним разберемся». Кокетливая леди, сжав кулак, энергично закивала. «Верно, верно. Чжан Юй так уже получил много первых зачисток, теперь наша очередь. Сестры, если мы первыми победим боссов, я побалую всех вас 7-дневной поездкой в Таиланд. Маленькая жемчужина, ты шутишь? Мои слова искреннее, чем любая жемчужина, которую вы сможете найти в океане. А во, сестры, вы все это слышали? Во имя Таиланда, давайте сражаться, давайте сражаться». Команда одинокого пустынного дыма уже умудрилась снизить уровень жизни Бишовина до 7% с 4-й попытки. Все они сидели на полу, поедая различную еду, чтобы восстановить свои показатели. Чжан Ян, кивнув, сказал: «Вы все хорошо работаете. На этот раз мы должны победить этого босса. Ребята, выпейте все зелья и используйте сильнейшие навыки». Все было готовы, все виды аур были активированы. Чжан Ян, взмахнув топором, сказал: «Начнем». Начался очередной раунд сражения. Спустя 7 минут у Бишовина осталось лишь 19% жизни. У нападающих были навыки типа раскалывающего торнадо. Все они активировали способности этого типа. Хотя раскалывающий торнадо не требовал много ярости, он все равно создал нехватку оной, мешая использовать другие, полностью откатившиеся, навыки. Пока кровавая ярость была в откате, всегда можно было использовать раскалывающий торнадо. Хранители, которые часто принимают на себя удар, как, например, в этой битве с Бишовином, не испытывают проблем с нехваткой ярости. 36948. После того, как Вэйянер активировала беспорядочность и выпила бутылек с зельем силы, с полной полоской ярости активировала раскалывающий торнадо, она нанесла ужасающий урон. «Ха-ха-ха, нуба-танк, ты видел? Мой раскалывающий торнадо нанес почти 40 тысяч урона, я с легкостью могу тебя убить. Эх, ты действительно нуб, раз даже не сможешь противостоять моей атаке». Довольное отродье рассмеялось. 18%, 17%, 16%. Жизни Бишовина постоянно уменьшались. Спустя 8 минут у него осталось всего лишь 4%. «Хорошо, ребята, идите сюда. Оставьте в покое эти круги. Я использую агрессию авангарда». Чжан Ян громко закричал, покрывая всех защитным барьером агрессии авангарда, одновременно с этим активируя защитную стену. 1-0-0-0-3-0-0-6. Значения в 1000 урона всплывали над головой всех игроков, кроме Чжан Яна, который получал по 3000 урона. Бешовин, пришедший в ярость, действительно был силен, несмотря на 90% иммунитет, они все равно получали по 1000 урона тьмой каждую секунду, что было просто ужасающе. «Снежная сука, милая фантазия, исцеляйте остальных, меня оставьте в покое», громко сказал Чжан Ян, «атакуйте Бешовина изо всех сил». Ханинь Сюэ и милая фантазия стали кастовать исцеляющий душ, улучшенные молитвой и прочие исцеляющие АИ навыки. 10 секунд спустя защитный барьер агрессии авангарда спал, жизни Бешовина остановились на 1,5%. Исцеление берсерка мгновенно восстановил Чжан Ян все жизни. Перевооружение, агрессия авангарда, защитный барьер и защитная стена были снова активированы. 70 тысяч, 40 тысяч, 10 тысяч, 5 тысяч. Нет, нет, я должен стать величайшим музыкантом в истории, мое имя еще не стало известно всему континенту. Я не могу сейчас умереть. Бешовин, сердито зарычав, упал побежденным, разбрасывая лут по всему полу. Тху, наконец-то мы победили Бешовина. Все сели в изнеможении. Чжан Ян про себя подумал, что если бы не состязательный характер этого подземелья, они могли бы не торопиться, спокойно практикуясь, как это уже делали с мастером Уоллером в замке Призрачной Луны, повторяя это снова и снова в течение нескольких дней, прежде чем победить босса. Однако истинный человеческий потенциал может быть раскрыт только в определенных обстоятельствах. Из-за страха быть застигнутыми другими командами, члены его группы фактически выложились на 200 или даже 300%, сумев победить Бешовина всего за 5 попыток. Похоже, мне придется напрягать их сильнее. Чжан Ян зловеще улыбнулся, отчего у остальных побежали мурашки по спине. Глава 263.1. Идолы детства. Сразу после того, как музыкант пал, непрозрачно белый барьер, что был позади него, также спал, огромный квадрат предстал прямо перед ними. В общей сложности сюда вели 4 прохода, но 3 других входа все еще были заблокированы барьерами. Так, Чжан Ян и банда не могли попасть на территории других групп, чтобы застелить и убить чужих боссов. Прямо посреди этой площади стояла красивая женщина с крайне грациозным, стройным телом, талией, которая прямо-таки просила мужчину хватиться за нее, да красивой попкой, с парой груди с ярко выраженными кончиками, вместе со светлыми волосами, прекрасно сочетавшимися с ее сексуальной привлекательностью, окутывающей ее всю. Судя по ее виду, она была буквально стандартной фемми фатали 1. В правой руке она держала пилу, а левая ее рука уже перестала хоть сколь-нибудь походить на человеческую вообще, превратившись в длинное спиральное щупальце, свисающее прямо до пят. Надзиратель Мария, серо-серебряный лидер, нежить, уровень, 69 хп, 8000000 защита, 700 осторожно. Мария была самым жестоким надзирателем в истории тюрьмы удара молнии, известная тем, что рубила заключенных на куски своей пилой, купаясь в их крови и наслаждаясь их криками. Какого хера, женщина-садистка, даже такой похотливый человек, как толстый Хань, осмелился выразить ей свое восхищение лишь издалека, боясь, опасно болтающейся у нее в руке пилы, зная, что она может с легкостью порубить его на кусочки сим-инструментом, особенно его самые важные и значащие органы. «Ха-ха, толстый Хань, не могу поверить, что ты решил отвернуться от такой леди». Чжан Ян не мог сдержать смех. «Эй-эй, это правда, что я никогда не откажусь ни от чего такого, ни от знойных красавиц, ни от деревенских простушек, но это, очевидно, просто инопланетянка». Толстый Хан беспрестанно закачал головой. «Так как же мы будем с ней сражаться? С ней будет проще, чем с третьим боссом». Чжан Ян, кивнув, продолжил: «Босс время от времени будет призывать тюремщика. Так что пока бесконечный звездный свет будет кайтить призванных тюремщиков, все остальные должны будут просто собраться и убить его. Пока одновременно не будут призваны больше 2 тюремщиков, никаких проблем быть не должно. Ладно, давайте войдем все вместе. Когда начнется сражение, барьер позади нас снова будет активирован, блокируя вход всем остальным, пока не закончится битва». Банда направилась прямо на внутреннюю площадь. Чжан Ян повел свою группу, быстро продвигаясь к боссу. «Ара-ара, еще одна партия новых игрушек». Надзирательница Мария, громко застонав от возбуждения, взмахнула пилой в правой руке, ударяя Чжан Яна длинным щупальцем. «Динь». Синяя команда ступила на центральную площадь. В тот момент, когда они призвали босса, Тревожное голосовое сообщение прозвучало в ушах всех 40 игроков из 4 команд. Остальные 3 группы одновременно потеряли свою концентрацию. Те, кто все еще играл на танцевальной машине, сбившись с ритма, тут же разозлили босса, который, придя в ярость, мгновенно уничтожил всю группу. Они снова опередили нас. Эх, первая зачистка подземелья снова от нас ушла. Все стонали и вздыхали. Гильдмастера 3 гильдий сказали: босса номер 3 и так было уже довольно трудно убить, так что финальный босс должен быть еще сложнее. Даже одинокий пустынный дым пару раз потерпел поражение от 3-го босса, поэтому нет никаких шансов, что они смогут справиться с последним боссом с одной попытки. Кроме того, учитывая, что у них есть лишь один шанс, как только их команда не сможет убить босса, он попросту исчезнет. Таким образом, даже если мы не сможем увидеть финального босса, Чжань Юй и его банда все равно не смогут получить достижение первой зачистки. А теперь давайте спокойно познакомимся с боссом номер 3. Когда подземелье обновится, мы будем первыми, кто дойдет до финального босса. Чжань Ян крепко удерживал агробосса, в то время как банда высвободила свою полную мощь, быстро уменьшая очки здоровья босса своими атаками. 30 секунд спустя. Стража, охрана, быстро помогите мне уничтожить эти непослушные игрушки. Надзирательница Мария принялась звать на помощь Дэдинь. Надзиратель Мария призвала тюремщика. Пак, пак, две большие руки скелета вырвались из-под земли, вслед за ними оттуда же вырвался большой скелет солдата, держащий в руках большую булаву. Тюремщик тюрьмы удара молнии, элита, призванная, уровень, 65 хп, 500 защита, 350 в тот момент. Когда этот скелет появился, поток темного света вырвался из-под его ног, над головами всех членов группы тут же вспылили текстовые значения в 1000 урона. Динь, вы попали под действие эффекта ауры смирительного разложения, наносящей 1000 урона раз в 2 секунды. Бесконечный звездный свет мгновенно шагнул вперед, вступая в бой с активацией провокаций, чтобы отвлечь на себя призванного скелета и быстро его отогнать. Банда рванула за ним и, собравшись вокруг твари, стала наносить ему сильные, уничижительные удары. «Ребята, как вы думаете, почему орудием тюремщика является булава?» Вдруг расплылось в улыбке жалкое лицо толстого хана. Бесконечный звездный свет на самом деле был его лучшим другом. Мгновенно его лицо побледнело, когда он ответил: «Это потому, что лепестки хризантемы прорываются через все препятствия, когда он ее вытаскивает. Какого хера, вы, два жалких существа, прекратите говорить обо всяких уродах, клизмах и прочем дерьме, когда вы смеете раскрывать свои рты в присутствии стольких симпатичных дам? Вы, ребята, слишком преувеличиваете», — яростно заговорил потерянная мечта. «Здесь не двое, здесь 3 жалких человечишки». Все дамы, кроме Сунь Синьюй, в унисон осуждали мужчин. «Ах да, сестра, о какой такой хризантеме они говорят, что ее лепестки способны прорваться через все?» Вэй Янер повернула голову, лицо ее было полно жажды обрести новые знания. Под подавляющей огневой мощью банды тюремщик превратился в кучку бесполезных костей всего через 30 секунд, вернувшись в землю, туда, откуда он и пришел. Каждую минуту босс призывал одного тюремщика. Если общая огневая мощь группы будет недостаточно велика, игрокам определенно придется тратить большую часть их времени на борьбу с призванными монстрами, тратя энергию и зелью, что в конечном итоге приведет к истощению. Так был задумана механика босса, и определенно она могла доставить много хлопот обычному игроку. Однако, учитывая снаряжение этой группы, все, что нужно было ей делать, нападать сначала на босса, потом на монстра, затем снова на босса, и так далее. Когда босс умрет, это лишь вопрос времени. Минут через 10 надзирательница Мария, мучительно закричал, рухнула на землю, выбрасывая большую кучу лута. Банде это сражение далось легко, никто из них даже не запыхался. Справиться с этим боссом было намного легче, чем с предыдущим. Поскольку вопроса о победе даже не стояло, волноваться было ни о чем. «Ведьмин Снег, ты уверена, что не хочешь изменить рекламный слоган твоей компании?» Когда он смотрел на окно ввода после получения достижения первой зачистки, лицо Чжан Яна снова начало дергаться. «Нет», — Ханин Сюэ решительно закачала головой. «Маленькая девочка», — Чжан Ян повернулся к Вэй Янер. «Нет, ни капельки». Вэй Янер также безостановочно закачала головой. Чжан Ян покорно вздохнул. Кто заставил его подписать контракт именно с шелковистой и мягкий холдинг в первую очередь? Серверное объявление. Шелковистый и мягкий бюстгальтер обеспечит вам самый лучший личный уход. Одинокий пустынный дым получил достижение первой зачистки тюрьмы удара молнии, хардкорный режим. Их великие подвиги будут запечатлены в списке достижений первой зачистки. Хардкорный режим. Китайский регион. Пожалуйста, поздравьте их. Ха-ха-ха. Бессердечные девушки громко рассмеялись. Распределив выпавшие снаряжение, они, разорвав свои свитки телепортации, вернулись в замок громового раската, а затем, воспользовавшись кругом телепортации, переместились в замок белого нефрита. Возможно, это стоило им нескольких золотых, но время – деньги. Получив достижение первой зачистки, Чжан Ян потерял всякий интерес к тюрьме удара молнии. После того, как подземелье обновилось, он лишь сказал бесконечному звездному свету возглавить рейд-группу, давая возможность своим коллегам-членам гильдии обновить свое снаряжение и подготовиться к парящим мечам. Время действительно быстро летело, и вот было уже 1 декабря, день начала состязания парящих мечей. Атмосфера была полная волнения, игроки готовились к соревнованию. С 12 часов ночи прошлого дня был закрыт прием заявок. После ночи сбора и анализа статистических данных, каждая группа получила по своему номеру. В замке Белого Нефрита в общей сложности находилось более 240 тысяч групп, которые принимали участие в состязании. Каждая группа должна была победить 16 сопернических команд, чтобы обеспечить себе одно из четырех квалификационных мест в состязании. 1. Роковая женщина. Соблазнительная женщина, втягивающая мужчин в опасные или компрометирующие ситуации. 2. Лепестки хризантемы, прорывающиеся через все препятствия. Слова песни Джиа Чоу Цзюй Хуатай. Под хризантемой автор подразумевал анус, поэтому в буквальном смысле. Разбросанные лепестки ануса после того, как тот был жестоко пробит булавой. Глава 263.2. Идолы детства. Для удобства сражения проводились в ночное время. Некоторым группам повезло, и они сумели пройти в следующий раунд без каких-либо препятствий, просто их противники не смогли появиться в игре в нужное время. Первые 6 раундов работают по системе, где для того, чтобы пройти дальше, нужно одержать всего лишь одну победу, в то время, как начиная с 7 раунда, требуется одержать победу в 2 играх из 3. Днем все поднимали уровни и качались сами по себе, когда же часы пробивали 7 вечера, игроки спешили обратно в главный город, ожидая начала сражений. Поскольку состязания проходили по определенным правилам, только игроки, которые находились в городе, могли телепортироваться прямо на смоделированную арену, чтобы принять участие в сражениях. Остальные игроки могли спокойно попасть на любую смоделированную арену, чтобы наблюдать за сражением, на ней происходящим. Тем не менее, в первом раунде было просто слишком много матчей, почему за всеми проследить было невозможно. Небольшая группа Чжан Яна, состоящая из 5 человек, дождалась 7:40 вечера, прежде чем они смогли услышать системное уведомление, им адресованное. «Динь, первая группа одинокого пустынного дыма, ваш матч начнется через 5 минут, теперь вы и члены вашей группы могут телепортироваться на арену». Фшу. На мгновение их взор затуманился, и в следующую же секунду игроки уже стояли на огромной арене, где проходили сражения. Тем не менее, прямо перед ними была невидимая воздушная стена, они могли видеть только то, что примерно в 100 метрах от них, на противоположной стороне появилась команда-оппонент, состоящая также из 5 игроков. На спине каждого члена команды Чжан Яна был синий флаг, члены же вражеской команды были под красным флагом. Поскольку эти флаги на самом деле были просто световыми проекциями, они никоим образом не влияли на скорость движения игроков, а также не могли заблокировать атаку. Динь. Битва между первой группой одинокого пустынного дыма и группой идолов детства начнется через 5 минут. Пожалуйста, приготовьтесь. Хотя они не могли пройти сквозь невидимый воздушный барьер, это не мешало им смотреть за своими противниками. Скрывать информацию было бесполезно, поскольку основная информация о каждом игроке из группы были видна на информационной странице противника. Мадокозава, зверочеловек, мужчина, берсерк, уровень 52, НР5-220. Рейсайджа, эльф, мужчина, снайпер, уровень 54. НР5-310, Анри Акита, эльф, мужчина, бандит, уровень 53, НР5-610, Сора Ай, дварф, мужчина, святой рыцарь, уровень 52, НР5-280, Каэда Мацусима, человек, мужчина, К-1, Криомант, уровень 53, НР5 150. Почему у них у всех женские ники, хотя на самом деле они все мужчины? И это разве не японские имена? Вэйянер, моргнув своими большими глазами, смущенно посмотрела на Чжан Яна. Лидер группы в тишине ответил: «Ты внимательно посмотрела на их имена и название их группы, идолы детства. Очевидно, что эти имена носили женщины, которые наполнили их жизнь смыслом». О, Вэйянер уловила только смутное, неверное представление. Эти игроки экипированы всего лишь зелено-медным снаряжением. «Маленькая девочка, ты иди вперед и разберись с ними в одиночку», сказал Вэйянер Чжан Ян. «Ура, ура». Маленькая девочка сразу же почувствовала возбуждение, вытаскивая свой топор с убийственным блеском в глаза. К сожалению, здесь нельзя призывать или использовать ездовых питомцев, иначе мы бы вместе с моим маленьким лепесточком справились бы с ними за 10 секунд. Скривила она губы. 4 минуты, 2 минуты, 50 секунд, 10, 9, 8, 3, 2, 1, день, да начнется сражение. Вэйянер, издав пронзительный боевой клич, без колебаний выскочила на арену, неся свой топор, словно маленький, но опасный пушистый комочек берсерка. Когда соперники увидели, что со стороны группы Чжан Яна в бой был послан всего лишь один игрок, они пришли в ярость. Дерьмо. Смотреть на людей с такой высоты – это уже слишком. Значит, одинокий пустынный дым ведет себя настолько высокомерно? Ха-ха. Их высокомерие сыграет нам на руку. Мы сможем воспользоваться этой прекрасной возможностью, чтобы снять их одного за другим. Братья, мы сможем стать известными всего лишь после одного матча, уничтожив основную группу одинокого пустынного дыма. Правильно, убьем их и не проявим ни капли милосердия. Вэйянер, фыркнув, сказала: «Прекратите это дерьмо, просто уже нападайте». Сотрясающий выстрел. Рей Сайджа моментально использовал навык статусного эффекта, уменьшая скорость движения Вэйянер. После этого он развязал свои атаки вместе с Каэдой Мацусима, в то время как Мадока Адзава и Анри Акита рванули на берсерка. Рывок, рывок. И Мадока Адзава, и Вэйянер использовали рывок, сталкиваясь друг с другом. 803, 1402, 203. Рей Сайдзи и Каэда Мацусима атаковали ее. С атакой охотника она все еще могла справиться, поскольку 200 единиц защиты у нее было не просто так. Однако Вэйянер ничего не могла противопоставить нападению Криаманта, почему девушке оставалось только лишь принять эти атаки на себя. Но у этой медали есть и вторая сторона, которая показывается, когда персонаж класса воин, вроде Дриззлер, получает урон. Показатель ярости Вэйянер заполнился до максимума в одно мгновение. В одну секунду Вэйянер и Мадока Адзава, оправившись от стана, одновременно обернулись, пока Анри Акита, протиснувшись через них, уже был готов ударить ее в спину. Раскалывающий торнадо. 7684, 7329. Вэйянер размахивала топором так, словно это была доска. Мадока Адзава был тут же убит, а с Анри Акиты была сбита его невидимость, прежде чем он смог что-либо сделать. Святое, что это за урон такой? Этого не может быть. Быстро, рассредоточьтесь, эта маленькая девочка бьет как дизель-молот. Вэйянер преследовала Каэду Мацусиму. Поскольку заклинателям в основном нужно было стоять, не двигаясь, чтобы кастовать заклинания, все, что ей нужно было сделать, чтобы противник перестал атаковать, побежать за ним, размахивая стопором, из-за чего он, развернувшись, открыл свою спину для атаки. Если бы они были более компетентными игрокам, все, что нужно было бы сделать Каэде Мацусиме, кайтить Вэйянер, чтобы Рей Сайдзи смог атаковать ее в спину. К сожалению, они были не так умны. Эта команда была всего лишь группой случайных игроков, которые, вероятно, каждый день черпали вдохновение из своих кумиров детства. Эти идолы детства явно были случайными игроками. Каэда Мацусима, внезапно остановившись, начал произносить заклинание, стоя лицом к Вэйянер. Он решил уйти красиво, нанеся берсерку столько урона, сколько только сможет. 812, 1397, 1402. Вэйянер приняла на себя еще один залп заклинаний, но, к сожалению магов, эта маленькая девочка обладала полным желто-золотым сетом 60 уровня. На данный момент у нее было 16 800 единиц здоровья, и она до сих пор не потеряла и половины. Кольцо льда. Каэда Мацусима тоже не был идиотом, тотчас приморозив Вэйянер к земле, он начал разрывать дистанцию. Кольцо льда замораживает все цели в радиусе 10 метров, замороженные цели не могут передвигаться, длительность эффекта 8 секунд. Однако, если цель будет атакована, время заморозки будет уменьшено. Кулдаун 30 секунд. Воля воина. С замороженной передней ногой, она инстинктивно пнула ей второй, разбивая лед. Это укоренившаяся привычка, вероятно, выработалась после нескольких сражений с Сунь Синью и нарциссом мечты. 14400. Разрушительный удар, критический удар. Кайда Мацусима был мгновенно убит. Рей Сайджа и Сора Ай остались стоять с широко раскрытыми ртами. Урон был слишком большим, чтобы его вынести. Больше 14 тысяч урона, это уже больше, чем слишком. Вэй Янер, развернувшись, принялась преследовать Рей Сайджа. Он был так напуган, что, повернувшись, побежал прочь. Хотя атаки охотника не имели времени каста, игрок все равно должен был неподвижно стоять, подобно заклинателям, как башня. После атаки они какое-то время не смогут передвигаться, таким образом, он сможет атаковать лишь 2-3 раза, прежде чем Вэй Янер догонит его. Поэтому Рей даже не осмелился атаковать, пока его навык с эффектом снижения скорости не откатился. В сложившихся обстоятельствах, они отказались от идеи о победе над группой Чжан Яна, их текущей целью было, по крайней мере, убить Вэй Янер и выставить данную ситуацию в лучшем для них свете. Однако, хотя арена и была огромной, это вовсе не значит, что ей нет конца. Некоторое время пробегав, Рей Сайджа посмотрел вперед и понял, что бежит прямо в стену. Парень быстро развернулся, но преследователь с легкостью перехватила его на новом маршруте. Маленькая девочка ускорялась с каждым мгновением, и, наконец, его сотрясающий выстрел окончательно откатился. Сразу же остановившись, он обернулся, атакуя Вэй Янер навыком. 4 секунды пониженной скорости. Рей Сайджа, отступая, атаковал Вэй Янер. Жизни маленькой девочки постепенно уменьшились с 11 до 7 тысяч. Рывок. Рывок Вэй Янер также откатился. Мгновенно, она врезалась головой в своего противника, и взмахом топора использовала раскалывающий торнадо, нанося 7646 урона своему врагу. Еще одно моментальное убийство. Сора Ай, увидев садистски улыбающуюся маленькую девочку с топором в руках, направляющуюся к нему, быстро подняв обе руки, сказал: «Я ухожу, я признаю поражение». Мелькнув тенью, он был телепортирован с арены. Глава 264.1. Отсутствие сопротивления. День. Ваша группа одержала победу над командой кумиров детства, первая группа одинокого пустынного дыма переходит на следующий этап. Пожалуйста, оставайтесь в главном городе, следующий матч начнется через 40 минут. После звукового системного оповещения, Чжан Ян и его команда были телепортированы с арены. Хранитель, слегка улыбнувшись, сказал: «Маленькая девочка, в общей сложности тебе понадобилось 47 секунд, чтобы обеспечить нас победой в первом раунде. Что ж, давай посоревнуемся, чтобы увидеть, кто же сможет уничтожить вражескую команду в кратчайшие сроки». А, ХМ, Вэй Янер, уперев руки в боки, сказала: «Ты такой злой, если бы я знала, что мы соревнуемся, я могла бы разобраться с ними и быстрее. 20 секунд мне бы хватило, чтобы разобраться с каждым из них». Ханин Сюэ, ущипнув маленькую девочку за щеку, сказала: «Можешь бахвальствовать дальше, маленькая засранка». Вэй Янер, раздраженно вскинув голову, сказал: «Кузина, даже ты ведешь себя подло. Я, наконец, узрела все твое существо, твое сердце, селезенку, легкие и почки. Но нам не стоит слишком сильно расслабляться, возможно, что в будущем мы столкнемся с сильной группой». Нарцисс мечты сказала всем об этом. «Да». Остальные 4 человека, включая Чжан Яна, кивнули в знак согласия. Как говорится, армия, раздувшаяся от гордости, обречена на поражение, но с достаточной уверенностью в себе, они способны покорить весь мир. «Маленький Ян, мы вышли в следующий раунд». Спустя некоторое время отписал в гильдейский канал Толстый Хан: «Гильдмастер, мы тоже прошли в следующий раунд. Босс, и мы». Гильдейский канал постоянно пополнялся триумфальными сообщениями многих гильдейских групп. Разумеется, некоторые люди были счастливы, а некоторые, естественно, плакали и грустили, потому что было также много групп, которые не прошли дальше этого тура. Однако все-таки большинство из них сообщали о своих победах. В конце первого тура, который закончился в 8 вечера, и, в общей сложности, 2760 групп одинокого пустынного дыма, которые приняли участие в состязании, прошли во второй раунд 1847, таким образом, выбывших было 15%. Такие замечательные результаты полностью отражали превосходство элитной гильдии, благодаря строгому отбору членов Чжаньяна. В 8 часов вечера, следом за первым раундом состязания парящих мечей шел второй раунд, в котором в общей сложности принимали участие 131 072 группы. Состязания были разделены на 3 сессии. На этот раз Чжаньяну и другим пришлось подождать немного дольше, телепортированы они были лишь в 8:40. Их противниками снова оказались какие-то слабаки, со средним уровнем 53. Казалось, что в первом раунде они вступили в бой со столь же слабой командой, раз сумели пройти во второй. В команде был один берсерк, два повелителя зверей, один пиромант и один священник. Итак, Сунь Синьюй, вытащив свои кинжалы, ткнула большим пальцем в свою большую грудь, сказав, что этот раунд принадлежит ей и только ей. Пятиминутная подготовка прошла очень быстро, и Сунь Синьюй рванула вперед, исчезая в воздухе, входя в режим скрытности. Стоп, стоп, пять членов вражеской группы успели продвинуться лишь на несколько шагов вперед, когда берсерк, который, казалось, был их лидером, быстро поднял руку, сказав, у них должен быть какой-то козырь в рукаве, ни один из них не двигается. Верно, они все-таки основная группа одинокого пустынного дыма. Какое невезение, встретить этих безумцев во втором раунде. Босс, ты сказал, что у них может быть что-то припрятано, верно? Не знаю, но сражение уже началось, и их убийца уже в невидимости, пока остальные четыре члена группы просто стоят на месте. Должно быть, они что-то замышляют. Мы не должны действовать легкомысленно. Давайте останемся на позициях, немного рассредоточимся и обойдем их с флангов. Кто бы ни атаковал первым, мы просто моментально убьем этого игрока, верно? Пусть они попробуют наши силы, силы пяти бессмертных Персиковой долины. Это маловероятно, но мы можем даже убить их и резко подняться. Ха-ха-ха. Все они рассмеялись, головы их полнились фантазиями. Пак, пиромант, стоящий в хвосте группы, внезапно покачнулся на месте. Хоровод звезд закрутился над его головой, показывая на эффект ошеломления, а затем тень Сунь Синьюй медленно появилась из воздуха, начиная неустанно работать своими двумя, блестящими как снег на морозе, кинжалами. 2040, 710, 4020. Своими обычными атаками основного и вторичного оружия, с учетом последовательных атак со спины, наряду с дополнительной 10% прибавкой к урону из-за появления из скрытного режима, она сумела нанести в общем 7000 урона. У пироманта попросту не было никаких шансов, это было мгновенное убийство, без шансов на активацию каких-либо спасительных навыков. Истинное убийство, внезапное появление из тени и мгновенная серия ужасающих смертоносных атак. Сунь Синьюй, моментально повернувшись к священнику, рванула к нему. Какого черта? Это было смертоносное дерьмо. Сфокусируйтесь на ней, убейте ее. Два охотника послали своих питомцев за Сунь Синьюй, атакуя ее сотрясающим выстрелом, чтобы уменьшить скорость передвижения. Очевидно, что им не хватало молчаливого понимания друг друга, раз они одновременно активировали два одинаковых навыка. Тело ее дрогнулось, становясь прозрачным. Размытие. Промах. Промах. Два сотрясающих выстрела одновременно ушли в молоко. Будучи убийцей, Сунь Синьюй двигалась намного быстрее, чем священник. Скорость движения могла быть выше на 20%, и это было действительно быстро. В мгновение ока она настигла своего противника, находящегося в 10 метрах. Шаг тени, старый бык, берегись, она прямо за тобой, быстро. Используй крик окаменения. Повернись, не дай ей возможности ударить себя в спину. Остальные три игрока были заняты тем, что давали различные советы. Однако было уже слишком поздно. 1832, 692, 3632. Хотя никакой 10% прибавки не было, Сунь Синьюй оставалась ледяной королевой. Ее противник был одет во всего лишь зелено-медное снаряжение, с более чем 5000 очков здоровья. Как этот парень мог пережить такое количество ее жестоких атак? Он умер мгновенно. Глава 264.2. Отсутствие сопротивления. Святой щит. Извините, эту редкую книгу не может позволить себе любой деревенщина. Блять, у них не было никаких трюков. Они действительно решили, что одного убийцы будет достаточно, чтобы одержать над нами верх. Такое высокомерие, это уже слишком. Похоже, мы им не ровня. Как только Сунь Синьюй порубила задницу священника на кусочки, она моментально взмахнула рукой, исчезновение. Битва шла лишь 16 секунд, 17 секунд, 19 секунд, 21 секунда. Шу. Тень Сунь Синьюй появилась снова. Один из охотников замертво упал. Солнце пляжа. Убейте хотя бы одного из них. Ну, или просто снесите ей хоть чуть-чуть жизни. Сетовали два оставшихся игрока вражеской группы. Каждый раз, когда Сунь Синьюй активировала размытие, ей так везло, что все атаки промахивались. Разобравшись с тремя игроками, она все еще осталась с полной полоской здоровья. Это заставляло соперников девушки чувствовать себя ужасно. Шу. Маленькие циклончики образовались под ее ногами, скорость Сунь Синьюй движения была мгновенно увеличена до невероятных пределов. Спринт. Сунь Синьюй летела на другого охотника с удвоенной скоростью. 982, 1632. Две повреждения одновременно прошли по Сунь Синьюй, сочетание обычного выстрела и прицеливания. В конечном счете, снижение очков здоровья. Лицо охотника растянулось в торжествующей улыбке. Ему удалось пролить немного крови одинокого пустынного дыма. 26 секунд. Сунь Синьюй продолжала бежать вперед, и с удивительной работой ног, она оказалась позади охотника. Сразу после этого она бросилась прямо на берсерка. Охотник, уже мертвый, но еще не упавший на землю, уже был оставлен своей убийцей. А-а-а. Берсерк бросился прямо на Сунь Синьюй, бешено размахивая своим топором, но, к его сожалению, парень ударил лишь воздух. Наблюдая, как его сопартийцев одного за другим убивают, берсерк пришел в ярость. Исход матча уже не имел значения, он лишь желал ранить Сунь Синьюй, чтобы вернуть хоть немного достоинства. Сунь Синьюй небрежно подняла ногу, и топор, не нанося ей никаких повреждений, прошелся под ней. Обычные атаки было легко предсказать, поэтому любой опытный игрок мог с легкостью предвидеть и уклониться от нее, словно это происходило в реальной жизни. Проскользив между ног своего противника, Сунь Синьюй порхнула к спине своего противника с удивительной гибкостью и добила его. 32 секунды. Битва закончилась. Шу, Чжан Ян и его группа мгновенно были телепортированы с арены. «Девочка, ты так легко потеряла свое место», — высмеял ее Чжан Ян. Вэй Яньер тут же среагировала на провокацию, со щелчком сомкнув зубы, как собака. Родилась в год собаки? Нет, тигра. Раф. После окончания второго тура состязания, дальше прошла 1293 команды из одинокого пустынного дыма. Гильдейский канал снова заполнился смесью радости и печали. 9 часов вечера, начало третьего раунда. На этот раз Чжан Ян и члены его группы были телепортированы на арену одними из первых. Супротив них стояла группа, которая все еще была слабее, чем они, однако средний их уровень достигал отметки в 54. Также они поблескивали несколькими предметами серо-серебряного снаряжения. На этот раз, пусть совсем разберется нарцисс с мечты, не дай себя убить, улыбнулся Чжан Ян, поддразнивая. Если игроки будут убиты на арене, им не грозит потеря очков опыта или снаряжения, однако прочность последнего все равно будет снижена. Сначала Вэй Яньер хотела попробовать еще раз, чтобы вернуть себе первое место, но увидев волнение на лице нарцисса мечты, она почувствовала, что нехорошо красть ее минуту славы, поэтому могла лишь горько сдаться. Спустя 5 минут бой начался. В тот момент, когда нарцисс мечты активировала свое сердце пламени, пак-пак-пак, она уже мгновенно уничтожила одного из своих противников, когда еще только положила на них глаза. После серии перекатов и побегушек, она убила последнего противника, а осталось у нее всего лишь 872 жизни. Это было понятно, все-таки она была заклинателем с низкой защитой и маленьким количеством жизней. Весь бой занял у нее 1 минуту 12 секунд. У нее не было других вариантов, кроме как кастовать огненный взрыв снова и снова. Другие заклинания требовали прерываемого каста. Бороться с 5 врагами в одиночку и так непросто, не говоря уже о победе в матче. Пироманты по-настоящему блистают в командных сражениях, где, скрываясь за спинами своих союзников, они могут кастовать свои сильнейшие навыки, нанося ужасающие повреждения врагам. В третьем раунде состязаний не было сомнений в том, что вторая группа одинокого пустынного дыма с толстым ханем и другими пройдет в четвертый тур. Между тем, в общей сложности в следующий раунд вышли 902 группы из одинокого пустынного дыма. По сравнению с 487 группами «Багровой ярости» и 309 группами «Имперского неба», их было в три раза больше. Как все могли видеть, одинокий пустынный дым был действительно элитой. Сегодня были проведены всего три раунда состязания, на следующий день будут еще три, на третий, снова три, на четвертый, уже два раунда, а в оставшиеся шесть дней будет проводиться по одному раунду. Несмотря на то, что в первых трех раундах было отсеяно много слабых групп, 16384 группы все еще оставались в игре, и их качество по-прежнему сильно варьировалось. На второй день состязания Чжан Ян и банда все еще могли отправлять по одному игроку, чтобы завоевать победу. Все шло гладко. Когда настала очередь Чжан Яна сделать шаг вперед, он заставил своего питомца присоединиться к битве, чтобы помочь ему в схватке против группы типа с кухонным ножом, которая состояла из двух берсерков, двух воров и одного святого рыцаря. В конце концов, он специально позволил вору успешно активировать засаду, дождавшись, пока четыре атакующих игрока соберутся вокруг него. Когда пришло время, он активировал волю воина, чтобы избавиться от эффекта удара в почку, и сделал идеальное мгновенное убийство всех четырех противников с помощью комбинации горизонтальный удар-взрывная волна-громовой удар. Затем, активировав рывок, он рванулся к последнему оставшемуся на арене священному рыцарю, убив его серией взрывных ударов. На весь бой у него ушло всего 19 секунд. Глава 265.1. Группа Огненного Феникса. Шансов победить рекорд Чжан Яна не было, никаких. Вэй Янер, удрученно на него посмотрев, сказала: «Нуба Танк, тебе просто очень повезло с тем, что ты сумел одновременно собрать всех четырех игроков-ближников, если бы только я, ХМПФ». Чжан Ян, пожав плечами, сказал: «Ничего не поделаешь, удача, тоже часть силы». «Какая показуха!» Ханин Сюи закатила глаза. Сунь Синь Юй просто горела, постоянно потирая свои кинжалы друг от друга каждый раз, когда они вступали в бой. Однако после шестого раунда в седьмой тур вышли лишь 4096 групп. Возможно, они все еще могли по-прежнему отправлять по одному игроку, но, разумеется, оставшиеся группы были сливками общества и обладали большей силой, чем их предыдущие соперники. В качестве меры предосторожности, начиная с завтрашнего дня, вся группа будет работать, как единое целое. Они больше не могут рисковать, выпуская одного игрока против пяти. В общей сложности в следующий тур вышло 227 команд из одинокого пустынного дыма, а это были целые 5% от всех оставшихся групп, принимающих участие в состязании от замка Белого Нефрита, и это определенно было просто невероятно. Этот результат был намного лучше по сравнению с результатом Багровой Ярости, из которой прошли лишь 132 группы, а также Имперского Неба, у которого в состязании остались всего 96 групп. «Пойдем, нам нужно подняться до 70 уровня, как можно быстрее». Чжан Ян уже был 64 уровня, но соревноваться в этом с другими игроками, одновременно с этим принимая участие в состязании, было не так-то просто. Тем не менее, естественно, Чжан Ян был серьезно настроен на получение чемпионского титула в этом состязании. «Давай отбросим все остальное, просто заполучив в свое распоряжение подземелье с демоническим королем Триантов». Чжан Ян и его банда в общей сложности получили уже 12 камней ауры. Ауры Чжан Яна и Ханин Сюи уже были 4 уровня, в то время как ауры Вэй Янер, сотни выстрелов и толстого Ханя, были 3 уровня. Вся банда стала намного сильнее, чем раньше. Когда они уже собирались было разорвать свои свитки телепортации, чтобы вернуться обратно в замок Громового Раската, им на глаза попался скромный джентльмен с его большой бандой, проходящие мимо с присущим им чванством. Лицемер, взглянув на Чжан Яна, сказал: «Чжан Юй, я слышал, что тебе удалось пробиться в седьмой тур. Хе-хе, вам, ребята, лучше сжечь побольше благовония и молиться, чтобы вы ни за что не встретились с нами завтра, иначе это будет ваш конец». Чжан Ян, громко рассмеявшись, сказал: «Лицемер, ты сегодня опять принял не то лекарство». Скромный джентльмен, фыркнув, положил руку на плечо одного из своих людей. «Чжан Юй, позволь мне представить тебе кое-кого. Тысячелетний странник, класс, криомант, и он новый рекрут доминаторов, а также наш туз». Тысячелетний странник был эльфом-заклинателем мужского пола и не скрывал своей личной информации. Он был 58 уровня, жизни у него было 8320 единиц, а маны — 4120. Скрестив руки на груди, лениво посмотрев на них, он сказал: «Я слышал, что вы ребята сильные. К сожалению, это было до того, как вы встретились со мной». Ханинь Сюэ и девушки обменялись взглядами, пытаясь сдержать смех. Вэйянер, потерев указательным пальцем щеку, сказала: «Боже, психбольницы в этом году настолько расслабились, как они могли позволить своему больному выйти, не прописав ему должных лекарств». Чжан Ян беззаботно улыбнулся, но сердце его пропустило удар. Тысячелетний странник – это была плохая новость. Об этом ему говорил опыт его предыдущей жизни. Тысячелетний странник, он действительно был основным игроком и асом доминаторов в состязаниях С-ранга. Поскольку он был седьмым в топ-10 лучших заклинателей, его силу нельзя было недооценивать. В этой жизни тысячелетний странник также принял сторону доминаторов, несмотря на их падение. «Ты, сучка, подожди, пока не встретишься со мной на арене, я покажу тебе, насколько же ты мелкая рыбешка». Тысячелетний странник сжал кулаки с самым воинственным выражением лица. Вэйянер взорвалась: «Он меня бесит. Я очень хочу, чтобы нашими первыми соперниками были именно они. Я собираюсь отрубить ему голову и играть ее в футбол». «Янер, как ты можешь быть такой жестокой? Хотя, на этот раз я полностью тебя поддерживаю». Ханынь Сюэ снова ущипнула Вэйянер за щеку. «ХМПФ, пока вы еще можете, радуйтесь и наслаждайтесь моментом». Покончив с демонстрацией своей силы, скромный джентльмен, махнув рукой, повел своих людей прочь. «Этот парень действительно раздражает». Вэйянер высунула язык: «Нубатанг, сделай для них стоимость телепортации в 10 раз выше». Чжан Ян, громко рассмеявшись, сказал: «Хорошо, завтра уже настало». Это был третий день состязания парящих мечей. День. Сражение между первой группой одинокого пустынного дыма и группой огненного феникса начнется через 5 минут. Пожалуйста, приготовьтесь. Было уже 7 вечера, и Чжан Ян с его командой были телепортированы все на ту же арену. И так было ознаменовано начало их сражения в седьмом раунде. Огненный Феникс был необычной группой, состоящей из 5 женщин-пиромантов. Средний уровень группы равнялся 56-му, и был он довольно высоким. Кроме того, они были хорошо экипированы, большинство из девушек блестели серо-серебряным снаряжением. Очки здоровья каждой превышали отметку в 7000. Злобная группа стеклянных пушек. Концентрация огня, мгновенное убийство. Просто, жестко, эффективно. «Как мы будем с ними бороться?» — спросила Вэйянер. «Мы разведем их на отдельные сражения. Каждый из нас возьмет по одной. У них не так много здоровья. Если мы сможем до них добраться, то сможем убить. Нам нужно сократить дистанцию, прежде чем они начнут нас атаковать. 5 огненных шаров, летящих на всех нас сразу, это не шутка», — сказал Чжан Ян. «Тогда я возьму Феникса Сабзира», — сказала Вэйянер. «Я возьму пенящегося феникса». Выбрала себе цель нарцисс с мечты. «Ледяной чай». Сунь Синьюй, как обычно, была кратко и прямолинейна. «Тогда я возьму жасмин феникса, а снежок — феникса детку». Чжан Ян забрал 2 оставшихся соперников. Глава 265.2. Группа огненного феникса. На другом конце арены члены группы огненного феникса также вели дискуссию. Они однозначно выпустят Чжан Юй вперед. «Вы все видели, что у этого безумца 28 тысяч жизней, хотя наш первый залп теоретически может снести 30 тысяч, у него определенно есть пассивные навыки, снижающие урон, так что от этого он не умрет. Кроме того, как только они приблизятся, их пшеры нанесут нам серьезный урон», — сказала пенящийся феникс. «Урон танка ограничен, так что он не в приоритете. Вор, безусловно, сразу уйдет в скрытность. Поэтому на самом деле сначала нам нужно сосредоточить огонь на Дризлер или нарциссе мечты. Сабзира, ледяной чай, жасмин, вы трое сконцентрируйтесь на уничтожении Дризлер, пока я и детка примемся за нарцисс мечты. Попробуйте убить их одним залпом, а затем, если вор все еще будет в скрытности, мы атакуем сначала священника. Если же вор себя раскроет, то убьем первой ее. Хранителя будем атаковать последним», — распределила цели пенящийся феникс. «Хорошо». 5 минут пролетели в мгновение ока. Сражение началось. Все 5 членов группы Чжан Яна мгновенно сорвались с мест. Поскольку танком был Чжан Ян, то, естественно, он шел впереди, а Вэйянер и нарцисс мечты следовали за ним по пятам. Сунь Синьюй же давно скрылась из виду. 3 члена группы огненного феникса целились в Вэйянер, два других – в «Нарцисс мечты». Одновременно все они активировали навык, временно увеличивающий их урон, «Сердце пламени», принявшись кастовать свое взрывное пламя, навык, наносящий самый большой урон из всех. Контур заклинания. «Нарцисс мечты», взмахнув рукой, моментально запечатала взрывное пламя, которое кастовала пенящийся феникс. В то же время она активировала свое сердце пламени, а затем, выпив зелье силы новичка и активировав эффект аксессуара брошь волшебника, скастовала свое собственное взрывное пламя. Всего через 2 секунды. 2926, 1646, 2911, 1534, 3012, 1621. 6 текстовых значений урона появились прямо над головой Чжан Яна, когда тот был атакован, забрав у него 14 тысяч жизней. Группа Огненного Феникса была шокирована, поскольку эти атаки предположительно предназначались для Вэй Янер. Каким таким образом Чжан Ян сумел принять на себя весь урон? Жертвоприношение. Защищает союзника, принимая весь урон, который должен быть ему нанесен. Кулдаун. 1 минута. Расстояние. 30 метров. 4592. 1541. Фениксу детки удалось нанести немного урона нарциссу мечты, лишив ее больше 6000 жизней. Однако нарцисс мечты, атаковавшая пенящегося феникса лишь одним взрывным пламенем, смогла нанести 9360 урона, мгновенно убивая своего противника. 320. Нарцисс мечты ответила огненным взрывом, забирая треть энергии своего второго противника. Чжан усмехнулся, войдя в диапазон использования рывка. Он сразу же бросился на Жасмин Феникса. В то же время, Снежок, использовав дикий рывок, столкнулся с Фениксом-деткой. Шу. Сунь Синьюй воспользовалась своим теневым шагом, чтобы подобраться к спину Фениксу Ледяного Чая, засада была активирована. Вэй Янер также использовала рывок, сталкиваясь с Фениксом Саб-Зира. Вспышка. 4 оставшихся в живых члена группы Огненного Феникса одновременно активировали вспышки, мгновенно перемещаясь на 10 метров вперед и отменяя все навыки, ограничивающие передвижение. Чжан Ян и два других члена его группы вместе с Медведем немедленно бросились в погоню за своими противниками, в то время как Хан Инсюэ лихорадочно исцеляла Чжан Яна. Расстояния между ними не было, а слабые стороны игроков класса Заклинатель были раскрыты. Остальные 4 члена группы Огненного Феникса были немедленно пришлепнуты Чжан Яном, надававшим им по заднице своим огромным топором. После нескольких предпринятых попыток выкрутиться из данной ситуации, они были вынуждены впасть в отчаяние. После недолгого сопротивления девушки, одна за другой, были отправлены на тот свет. Первая группа одинокого пустынного дыма одержала победу в первом раунде. Второй раунд начался сразу же после первого, командам давали все те же 5 минут на подготовки. Группа Огненного Феникса использовала это время наилучшим образом, пересматривая свою тактику. У их хранителя есть жертвоприношение, это полностью разрушает наш план. Нахмурилась Феникс-детка. На этот раз, мы сосредоточим наши атаки на Дриззлер. Пусть Чжан Ян сначала использует жертвоприношение на нее. Тогда мы немедленно атакуем вторым залпом нарцисс мечты, это должно мгновенно ее убить. Но как только мы подпустим их к себе, исход будет плачевным. Это верно, все они слишком сильны поодиночке. Группы, с которыми мы столкнулись в первых нескольких турах, могли сосредоточить атаки только на одной из нас. Нам нужно было всего лишь активировать ледяной корпус, чтобы защитить себя, пока остальные 4 с ними разберутся. Тем не менее наши нынешние противники рассредоточиваются, чтобы иметь дело с каждой из нас. Арх, ну почему нам попалась именно команда Чжан Юя? На ее месте могла быть любая другая. Хе-хе, ледяной чай, ты идешь вперед и соблазняешь Чжан Юй, а потом помогаешь ему развернуться и предать его группу. Ты, сучка, это ты должна пойти соблазнять его. С твоими титьками размером с папаю, мужчины просто обязаны пускать слюни. Перестань валять дурака, нам нужно что-нибудь придумать. У меня нет никаких идей. Тогда давайте просто сделаем это. Второй раунд начался с окончанием их непродуктивной дискуссии. 5 пиромантов сделали то, что только что быстро симпровизировали, сосредоточив огонь на Вэй Янер, пытаясь обманом заставить Чжан Яна активировать его жертвоприношение, а затем мгновенно переключились на нарцисс мечты, которая быстро погибла. Тем не менее пенящийся Феникс поплатилась за это своей жизнью, погибнув от взрывного пламени нарцисса мечты. Сражение превратилось в 4 против 4. Главным преимуществом группы из 5 заклинателей было то, что все 5 могли, сосредоточив огонь, могли уничтожать своих противников по одному за раз. По мере того, как их численность уменьшается, их огневая мощь также резко снижалась, и в тот момент, когда они уже не могут убить любого своего противника одним залпом, роль целителя, которая и предназначалась для затяжных боев, начинала сиять. Группа Огненного Феникса проиграла первой группе Одинокого Пустынного Дыма со счетом 2-0. Глава 266.1. Четверо сильнейших замка Белого Нефрита. Сразу после окончания 7-го раунда соревнования, дальше прошли только 2049 групп, из которых 106 были командами из Одинокого Пустынного Дыма, все еще удерживающими лидерство в замке Белого Нефрита. В 8 вечера, 8-й тур состязания парящих мечей последовал прямо за предыдущим раундом, и на этот раз противником группы Чжан Яна выступала вторая команда доминаторов. Когда два заядлых врага столкнулись друг с другом, полетело множество голов. Чжан Ян и его группа безжалостно разобрались со своим врагом, с легкостью перейдя в следующий тур. На третий день было всего лишь 2 матча. На этот раз в состязании принимали участие 1024 группы из замка Белого Нефрита, при этом 61 группа была из Одинокого Пустынного Дыма, обходя 33 группы Багровой Ярости и 24 Имперского Неба. Что касается доминаторов, которые тоже попадали под категорию крупных гильдий, с их стороны в игре остались всего лишь 12 групп, благодаря недавнему отплыву игроков из гильдии. Их результаты едва ли оправдывали звание крупной гильдии. На четвертый день из 1024 групп осталось 256. Плевелы были отделены от пшеницы, причем большинство групп были примерно равны по силе. Поскольку пятый день состязания ознаменовался началом оных, количество проводимых матчей было сокращено до 1, и теперь было достаточно всего лишь 1 победы, чтобы пройти в следующий тур. 128 групп, 64 группы, 32 группы. Число оставшихся команд с каждым разом становилось все меньше и меньше. К конце 9-го дня состязаний, от замка Белого Нефрита остались всего лишь 8 команд. Чтобы состязание было максимально честным, всем группам нужно было тянуть жребий, чтобы определить, когда и с кем они будут сражаться. Результаты жеребьевки были следующими. Вторая группа Одинокого Пустынного Дыма vs первой группы Наемников Огня и Меча. Первая группа Багровой Ярости vs первой группы Потерянного Рая. Первая группа Имперского Неба vs первой группы Альянса Кровавой Резни. Первая группа Одинокого Пустынного Дыма vs первая группа Доминаторов. Ха-ха, да тебе действительно не повезло, раз ты и вправду будешь сражаться с нами. Скромный джентльмен подошел к Чжан Яну с таким высокомерным взглядом, словно он претендовал на небо, распростершееся над его головой. Какой неудачный поворот событий, если бы ты просто смог пройти в другой раунд. ТЦ, ты уродливый кусок осьминожки. Проиграешь в этом сражении только ты. Вэйянер появилась на сцене, яростно махая своими кулачками. Завтра, день, когда вы встретите свою смерть. Солнце пляжа, можете начинать дрожать прямо сейчас, нуберы. Чжан Ян больше не мог сдерживаться и, громко рассмеявшись, сказал: «Девочка, где ты этому научилась?» Вэйянер, подняв голову с самодовольной улыбкой, украшающей ее лицо, сказала: «Разве я сейчас не выглядела круто?» «Достаточно круто». Хаем, скромный джентльмен, притворившись зрелым человеком, опустил лицо, прикрывая его ладонью. Тысячелетний странник, однако, улыбнувшись, сказал: «Гильдмастер, после завтрашнего матча, кое-кто научится быть немного более послушным». «Хорошо сказано», — заулыбался скромный джентльмен. Обе группы уже и так были закоренелыми врагами, поэтому необходимости скрывать ненависть, которую они испытывали, попросту не было. Напряжение росло, кто знает, может, они начали сражаться бы прямо сейчас. «Завтра увидим». Выбросив эти слова, обе группы разошлись при не самых лучших обстоятельствах. 10 декабря официально начался финальный тур состязаний парящего меча. Группы, которые сумели дойти до этого тура, попали сюда не просто по какой-то счастливой случайности, поэтому многие игроки пришли посмотреть на их матчи. Официально все было устроено так, что все 4 матча будут проходить отдельно, поэтому игроки смогут посмотреть их все. В 7 вечера начался первый матч против первой группы Наемников Огня и Меча. Членами второй группы Одинокого Пустынного Дыма были Толстый Хань, Сотня Выстрелов, Галилея, Милая Фантазия, потерянная мечта. В состав первой группы наемников огня и меча входили доминирующий клинок, хранитель 61 уровня, 44 бандит, убийца 61 уровня, сокрушенный уран, пиромант 61 уровня, убить и точка, снайпер 61 уровня, семифутовые сиськи, святой рыцарь 61 уровня. За 5 минут до начала сражения Чжан Я, Ханинь Сюэ и остальная банда пожаловали на зрительские трибуны, желая запечатлеть начало этого сражения. У дриам-технолога было множество различных способов заработать состояние, они действительно установили плату на то, чтобы посмотреть за последними матчами. Чтобы войти на трибуны, нужно было заплатить 10 золотых монет. Каждый игрок мог увидеть количество игроков на трибунах в своем интерфейсе. Когда Чжан Ян и его банда вошли, количество игроков, отображаемое на экране, равнялось всего лишь 5118 людям, но менее чем за одну минуту эта цифра выросла до 10 тысяч и продолжала быстро расти. Миллионы зрителей означали заработок, составляющий в 10 раз больше золотых монет. Это был просто грабеж средь бела дня. Чжан Ян чувствовал себя полностью использованным. Игроки, которые устраивали хорошие шоу, не получали ни копейки, все доставалось только одной компании. «Глупый Юй, сможет ли милая фантазия и другие выиграть в этом сражении?» – спросила Ханинь Сюэ. Чжан Ян, покачав головой, сказал: «Я понятия не имею. Когда мы говорим о навыках в ПК, боюсь, что наемники огня и меча немного лучше. В конце концов, они гордятся тем, что являются наемниками, берут различные заказы и так далее. Тем не менее толстые хани группы обладают преимуществом с точки зрения снаряжения, поэтому сейчас очень трудно предугадать исход сражения. Я бы сказала, что толстые хани банда обязательно победят», — решительно кивнула Вэй Янер. «Смотрите матч». По прошествии 5 минут, количество зрителей достигло отметки в 208 тысяч, а матч наконец-то начался. Члены обеих групп были мгновенно телепортированы на арену. В тот момент, когда невидимый воздушный барьер исчез, обе группы бросились навстречу друг к другу, приняв различные формации. Обе стороны демонстрировали все свои навыки, магические заклинания летали во все стороны, стрелы парили и пронзали небеса. Все было так, как и сказала ранее Чжан Ян, наемники меча и огня обладали преимуществом в плане ПВП навыков, однако толстые хани и его группа получили преимущество снаряжения. На данный момент исход матча оставался неясным. Поэтому смотреть за этим матчем было намного интереснее, нежели за прошлыми односторонними сражениями. Они соревновались не только в мастерстве и снаряжении, но и воле. Прошло 2 минуты, толстый хань погиб первым, но 44-й бандит из наемников огня и меча был смертельно ранен, отправившись на тот свет вместе со своим врагом. 3 минуты спустя Галилей был окружен и, попавшись в ловушку, расставленную врагами, был убит, однако та же судьба ожидала и доминирующего клинка. 3 против 3, боевая мощь обеих сторон сильно и резко снизилась, важность исцеления для обеих сторон стала очевидна, как никогда. 2 сражающиеся группы зашли в тупик, ситуация сложилась таким образом: «Я не могу убить тебя, но и ты не можешь убить меня». Безрезультатно поперестреливавшись какое-то время, обе группы поняли, что ключ к победе лежит в убийстве целителя противника. Тот, кто первым убьет целителя своего оппонента, тот и победит в этом сражении. Потерянная мечта действительно был будущим королем воров. Взмахнув рукой, он растворился в воздухе, входя в режим скрытности, с активацией исчезновения. Подкравшись к святому рыцарю, который прятался за спинами своих товарищей, он активировал размытие. Воспользовавшись тем преимуществом, что навык семифутовых сисек откатывался, он сумел выдержать натиск атак сокрушенного урана, убить и точка с помощью своего размытия, и убил вражеского целителя лишь своими собственными силами. Прямо перед тем, как был убит семифутовые сиськи, им из последних сил была предпринята попытка убить милую фантазию, однако она не увенчалась успехом, поскольку фантазия использовала ослепление, чтобы полностью его законтролить на 8 секунд. Одинокий пустынный дым с трудом сумел победить в этом сражении. 2-я группа одинокого пустынного дыма победила в первом раунде с небольшим отрывом. Спустя 5 минут начался 2-й раунд. В начале матча милая фантазия допустила роковую ошибку, активировав святой щит чуточку позже, дав соперникам убить потерянную мечту. Потеря этого супервора была невосполнимой. Прошло еще 5 минут, и начался финальный раунд матча. Обе группы действовали в том же темпе, что и в первом раунде, и потерянная мечта снова принес победу своей команде. Вторая группа одинокого пустынного дыма победила первую группу наемников огня и меча со счетом 2-1, став первой командой в замке белого нефрита, получившей проход на полуфинал состязания.